Глава восьмая. Сбежал. Нет, родная, природа сдана в архив. Что ты хочешь этим сказать, Майкл? Да ты почитай романы с природой. Прилизанные описания корнуэльских скал или йоркширских болот. Ты была когда-нибудь на йоркширском болоте? Просто не выдержать. А романы о Дартмуте? Жуть! Этот Дартмур, откуда приходят все страсти, а ты была там когда-нибудь? Ведь все это ерунда. А эти, которые пишут о Полинезии, ой-ой-ой. А поэты из тех, что брызжут и блещут, разве они в состоянии показать природу? Те, которые работают под сельских простачков, чуть получше, конечно. В конце концов, старик Вордсворт дал нам природу с большой буквы, и она успокоительна, как бром. Конечно, есть еще настоящая природа с маленькой буквы. Если ты имеешь дело с ней, то тут обычно идет борьба не на жизнь, а на смерть. А природу, о которой мы столько кричим, запатентовали, сделали из нее настой и разлили по бутылкам. Для современного стиля природа уже устарела. Ну, ладно. Давай все же покатаемся по реке, Майкл. Может, выпить чаю в шелтере? Они уже подъезжали к дому, который Майкл называл завидной резиденцией, когда Флёр наклонилась вперед и, коснувшись его колена, сказала: «Я к тебе и в половину не так отношусь, как ты заслуживаешь, Майкл». «Что ты, детка? А, по-моему, так. Я знаю, я эгоистка, особенно теперь. Но ведь это из-за 11-го баронета?» «Да. Ребенок — большая ответственность. Я надеюсь, что он будет похож на тебя». Майкл подвел лодку к пристани, сложил весла и сел рядом с Флёр. «Если он пойдет в меня, я его лишу наследства. Но сыновья обычно похожи на мать. Я говорю про характер. Я страшно хочу, чтобы он был веселый, спокойный, и чтобы он чувствовал, что стоит жить на свете». Майкл поглядел на ее губы. Они дрожали. На ее щеку, покрывшуюся легким загаром за этот день на солнце, и, наклонившись, он прижался к ее щеке. «Я уверен, он будет славный малыш, веселый». Флёр покачала головой. «Я не хочу, чтоб он был жадный и занят только собой. У меня, знаешь, это в крови. Я вижу, как это плохо, и ничего не могу с собой сделать. Как ты умудряешься быть не таким?» Майкл взъерошил волосы свободной рукой. «Солнце не слишком печет, маленькое?» «Нет, серьезно, Майкл, как ты умудряешься?» «Но ведь я тоже жадный. Ты ведь знаешь, как ты мне нужна. И тут уж ничем не поможешь». Ее щека ласково потерлась о его щеку, и, осмелев, он сказал: «Помнишь, как ты однажды вечером в этом самом месте подошла к берегу и увидела меня в лодке? Когда ты ушла, я стал на голову, чтобы охладить ее. Я тогда чуть с ума не сошел, совсем не надеялся». Он остановился. «Нет, не стоит ей напоминать, что в тот вечер она ему сказала: «Приходите опять, когда я, наверное, буду знать, что не добьюсь своего». Неведомый братец». Флёр сказала спокойно: «Я была свиньей по отношению к тебе, Майкл, но я была страшно несчастна. Это прошло, наконец, совсем прошло. Теперь все в порядке, кроме моего характера». «Ну, это ничего. А как насчет чаю?» Рука об руку они поднялись по лужайке. Дома никого не было, Сомс уехал в Лондон, а Нэт в гости. «Дайте нам чай на веранду», — попросила Флёр.